Он тоже был весь в поту, руки его, упертые в гальку, дрожали. На ладонях, там, где в них вдавились камешки, горели красные пятна с белыми середками. Вдруг он услышал смех, обернулся и увидел Ино. Он сразу, ни минуты не сомневаясь, понял, что эта маленькая, худенькая, веснушчатая девочка и впрямь похожа на козочку Ино. Фарнаузу почему-то запомнили слова одной из соседок. «Седьмая пока маленькая, это еще козленок». Фарнауз еще до того, как впервые увидел Ино, знал, что в их городе живет одна плохая женщина. Нет, не женщина, а ведьма, которая отнимает у мужчин разум, потом усыпляет их и высасывает из них кровь. Женщину эту зовут Черноглазая Малало. Она целыми днями поет, а мужчины от ее песен глупеют. Глаза у них затягиваются пеленой, и они забывают обо всем на свете. Сама же эта женщина думает только о нарядах и развлечениях, и дочерей своих она воспитала по своему подобию. Они целыми днями валяются в постели, потому что живут на всем готовом и ни о чем могут не заботиться. Все, какие были мужчины в городе, служили этим женщинам и отдавали им отнятое у собственных жен и детей, потому что злая ведьма подмешивала в вино, которым поила мужчин, белину, а в кушанье, которыми кормила их, ослиные мозги. Все это Фарнаузу было известно со слов соседок. То одна, то другая приходили к ним в дом занять что-нибудь или вернуть одолженное, а то просто посудачить. И каждая хоть раз допоминала в разговоре ведьму и ее дочерей. Фарнауза вовсе не занимали женские разговоры, но поневоле он прислушивался к ним, потому что вертелся тут же рядом. Он не очень разбирался в том, что они говорили, но всякий раз, как речь заходила об Ино, весь превращался в слух. Возможно, потому что Ино была самой маленькой, как бы младше из ведьм. Собственно, она была еще не ведьма, а козленок, белая козочка. Ведьмой она должна была стать после, когда подрастет и уподобится, так говорили женщины, своей матери и своим сестрам. Говорили они это таким тоном и с таким выражением лица, что Фарнауза охватывала тревога, как будто ему самому угрожала какая-то опасность. Но он был тогда еще ребенком и не мог долго огорчаться или тревожиться. К тому же у него была Цуга, самая красивая, самая умная и самая веселая собака во всем городе. Больше ему никто не был нужен. Если он и вспоминал порой об Ино, так только потому, что никогда не видел ее, и его мучило детское любопытство. Ему хотелось знать, в самом ли деле Ино такая, какой он представляет ее себе. Но и это было бессознательное любопытство, к тому же навязанное со стороны, насильственное, не зародившееся само собой, а возбужденное чужими разговорами. Источником, причиной этого любопытства были разговоры женщин, а не сама Ино. потому что Ино была всего лишь козочкой и ничем больше. Фарнаус не мог представить себе ее в ином обличье. Стоило упомянуть при нем имя Ино, как перед его глазами вставала белая козочка. Его любопытство жаждало гораздо большего. Оно шло дальше белой козочки, туда, где обитали ее покровители. Но они были так далеко, что детское воображение не доставало до них. Это-то и сердило Фарнауза, и его досада распространялась на саму козочку Ино. «Если встречу ее где-нибудь, напущу на нее цугу», — грозился Фарнауз про себя, когда женщина, сделав вид, что только что заметили Фарнауза, внезапно переходили на шепот или совсем умолкали. Таким образом, Ино поселилась в мыслях Фарнауза раньше, чем они впервые увидели друг друга. Помимо ее желания, мало-помалу, незаметно, подобно выпавшему за ночь снегу, накапливалось ее присутствие в душе и сознании другого ребенка. И в одно прекрасное утро Фарнаузу предстояло увидеть, проснувшись, как побелело от снега все вокруг, вблизи и вдали, куда доставал глаз. Но покамест рядом была цуга, неразлучная с ней в кутерьме всех этих беспорядочно перемешанных дней и ночей. Цуга гонялась за отчаянно кудахчущими курами и дрожащими тенями на мостовой. Цуга бросалась в море за палкой, закинутой волны Фарнаузом. Цуга выхлебывала дождевую воду, которую Калука собирала в бочке. На цугу возлагалась вина за потерянную ложку или шлепанцы, за разбитую посуду или изорванный ковер. Для цуги собирали в медной чашке остатки трапез. Не было ничего веселее, шумнее, радостнее цугиных проказ, и не было ничего печальнее глаз наказанной цуги. Белая козочка лишь изредка и то случайно пробегала по двору, где властвовала цуга, и надолго скрывалась из виду. И Фарнаус успел бы давно позабыть Ино, если бы он в свое время осмелился спросить женщин, почему она заслуживает жалости, почему ее считают несчастной, раз она может, как ее мать и сестры, целыми днями валяться в постели, и у нее есть и всегда будет все, чего только она может пожелать. Калука ведь тоже сказала в тот раз, что такие женщины делают все, что им заблагорассудится, и могут каждый день зимой и летом есть виноград. Но Фарнаус не спросил у Калуки, почему считается несчастьем валяться целый день в постели и без конца есть виноград. Почему-то постыдился спросить. Вернее, не постыдился, а испугался нечаянно подсмотренной, случайно приоткрывшейся перед ним полуобнажившейся по небрежности взрослых тайны. И однако эта блеснувшая перед его взором ослепительная нагота притягивала его, пьянила, пугала и сделала немым, ибо он чувствовал, что нужно полностью разгадать эту тайну, проникнуть в самую ее сердцевину, а не ходить вокруг да около. Но к этому он еще не был готов. Даже если бы его впустили внутрь, он ничего не увидел бы и оказался бы в положении слепого, попавшего в полную драгоценности и сокровищницу —